Часть третья. В каждом воздушном перелете неизбежно присутствуют два роковых момента, и о них хорошо знает каждый усаживающийся в кресло воздушного судна пассажир. Эти моменты называются взлет и посадка. К обоим надо соответствующе подготовиться. До первого момента познакомиться с соседями по ряду, а ко второму крепко с ними выпить. Не знаю, как осуществляются длительные перелеты в других странах, но в России это так. Но поскольку до взлета, судя по всему, было еще достаточно далеко, я осторожно огляделся по сторонам. Справа у иллюминатора сидела хорошо одетая сухопарая дама в шикарных очках, тут же вынувшая из сумки карманную Библию, но пока ее не раскрывшая. Ее небесно-голубой пиджачок украшала брошь в виде миниатюрного американского флага, а украшенные несколькими бриллиантами часики на ее запястье тянули не менее чем на $5000. «Да», — подумал я, — «с такой фифой в полете не слишком полюбезничаешь». Ишь, мымра, так разоделась, словно собралась на встречу с самим Богом. Сделав вид, что меня что-то такое невидимое ужасно заинтересовала в другой части салона, я неспешно повернул голову в противоположную сторону. Увы, слева от меня обстановка тоже складывалась не самым лучшим образом. В кресло как раз втискивался плотный розовощекий крепыш в клетчатом пиджаке. И хотя выглядел он более демократично, нежели соседка справа, но до рубахи парня тоже не дотягивал. Упаковавшись в сиденье, он сразу же пристегнулся и, гордо выпрямившись, изобразил на своем лице некую надменную и, я бы даже сказал, высокомерную мину. «Ну все, конец», — уныло отрезюмировал я. «Время полета, считай, пропало. С этими напыщенными вельможами не то что выпить, даже по душам поговорить не удастся». Молчание тянулось довольно долго. Толстяк молча сопел, разглядывая свои ногти. Мымра нервно барабанила пальцами по темно-коричневой обложке книги, а я от нечего делать просто пялился на спинку впереди стоящего кресла. Наконец запустили двигатели, и Боинг начал осторожное выруливание. Публика в салоне затихла, и мои мысли немедленно улетели туда, куда еще не добрался наш лайнер. Мои ближайшие планы были просты и незатейливы. Разумеется, никаких там отвлеченных экскурсий и ознакомительных турпоездок я не планировал вовсе. Зачем куда-то ездить специально, если и так, что называется, по ходу дела, придется проехать всю ЮАР с запада на восток и еще половину Мозамбика в придачу. Поскольку приземлиться наш самолет должен был на международном аэродроме Кейптауна, то я сразу же намеревался отыскать того водителя такси, о котором мне рассказали в Риге. «Остановлюсь на пару дней у него», — размышлял я, откинув спинку кресла максимально назад. «Узнаю хоть немного о том, каковы правила поведения и проживания в бывшем оплоте апартеида. Заодно выясню у него, как и на чем удобнее добраться до Йоханнесбурга. Там наведаюсь к Иге и с его помощью отыщу возможность без особых трудностей проникнуть на территорию Мозамбика. Неплохо было бы кого-то из его знакомых соблазнить отправиться на поиски, но шансов на это мало. Вряд ли кто по доброй воле потащится со мной так далеко и в столь неблагоустроенную страну». Двигатели взревели во всю мощь своих железных внутренностей, и после непродолжительного разбега самолет легко взмыл в воздух. Погруженный в свои размышления, я бы и вовсе не заметил этот момент, но розовощекий сосед слева довольно бесцеремонно прервал мои грезы. «Я вас поздравляю, господа, с успешным взлетом», — толкнул он меня мягким плечом. «Как насчет того, чтобы отметить это дело?» — говорил он на английском, но с таким жутким акцентом, что сразу было понятно, что это не его родной язык. «Да я ничего против не имею», — даже вздрогнул я от столь неожиданного предложения. «Вот только пока никто ничего не разносит». «Некоторые имели при себе заранее», — заговорщицки подмигнул сосед, запуская лапу во внутренний карман пиджака. Секунда, и перед моим взором оказалась полулитровая стеклянная фляжка джина «Гордон», явно приобретенная им перед вылетом в магазине «Дьюти-фри». «Вот только рюмочек нет», — пробормотал он, бросив ищущий взгляд вдоль салона. Самолет продолжал активный набор высоты, и никто даже не думал предлагать пассажирам воду и конфеты. «Сейчас соорудим», — успокоил я его. Дело было недолгое и хорошо знакомое. Еще в мою бытность в институте я, по примеру старших товарищей, научился вертеть бумажные стаканчики. Делалось это просто. Лист обычной пищи и бумаги разрывался пополам, и из каждой половинки скручивался небольшой кулечек. Нижняя часть его подворачивалась вверх, а оттопыривающийся уголок сверху — вниз. Вот и вся наука. Конечно, распивать чаи из подобной посуды было затруднительно, но перехватить перед обедом по 50 граммов для аппетита самоделка помогала неоднократно. Правда, пищи и бумаги у меня под рукой не было, но я очень рассчитывал на рекламный журнал, косо заткнутый за резинку сетчатого кармана. Быстро перелистав его страницы, я выбрал наименее обремененную типографской краской и уверенными движениями сделал все необходимое для производства стаканчиков. «Прошу», — гордо протянул я один из них своему соседу, — «можно спокойно наливать». «Как оригинально», — вздернул тот лохматые брови. «По возвращению на фирму обязательно покажу сослуживцам такой фокус». Он наполнил бумажные фунтики, и мы торопливо выпили, изобразив нечто подобное бесконтактному чоканью. Закусить было нечем, и мы одновременно занюхали выпитое рукавами пиджаков. Минуту после этого мы переводили сбитое спиртным дыхание, после чего сосед озабоченно покачал бумажный стаканчик в руке. «Мне кажется, он способен выдержать и второй дринк», — несколько неуверенно произнес он, заглядывая мне в глаза. «Вполне», — уверенным голосом подтвердил я. «Бумага хорошая, плотная. Если поторопимся, то и на третий глоток хватит». Уговаривать соседа долго не пришлось. С довольной улыбкой он залил емкости горючим содержимым, с которым мы поступили точно так же, как и с предыдущей порцией. «Фух, хорошо!» — совершенно по-русски крякнул он, блаженно зажмуривая глаза. «Вот удивительно!» — тут же заметил он. «Стоит немного выпить, как все страхи и заботы куда-то улетучиваются, и за спиной словно крылья вырастают». «Совершенно верно!» — поддакнул я. «Русские этот феномен давно заметили, потому и пьют совершенно неумеренно, стараются догнать ушедшую в небытие свободу». «Так вы, значит, русский», — догадался мой собеседник. «То-то вы так ловко создали стаканчики буквально из ничего. Я вот из Голландии, и там у нас народ гораздо менее сообразительный». «И почему же?» — удивился я. «Да потому что нам всю жизнь ни о чем думать не надо, даже по работе. Чего не пожелай, все давно придумано и сделано. Только выбирай из каталога нужную вещь и звони на соответствующую фирму. Максимум через 3 дня у тебя все будет стоять на столе. После работы тоже ни о чем думать не надо. Пиво взял, перед телевизором сел, и опять голова не напрягается. Тебе и так все покажут и расскажут. Так наши мозги потихонечку и атрофируются». «У нас другие крайности», — взмахнул я рукой. «В России вечно что-нибудь происходит и всего не хватает. Наши правители никак не могут успокоиться и дать народу возможность пожить спокойно, без их указывающего перста. И ладно бы этот перст указывал куда-нибудь в одном направлении, так ведь нет. Каждый раз найдется очередной кремлевский мечтатель, который так и норовит нас подергать из стороны в сторону». Хмель через пустой желудок тараном ударил мне в голову, и меня понесло на критику. «Где это видано? В какой нормальной стране?» Яростно стучал я кулаком по подлокотнику. «Сегодня, например, уничтожаем каких-нибудь врачей, а завтра принимаемся чистить армию. Сегодня, допустим, строим социализм, а проснувшись поутру, вдруг узнаем, что социализм строить уже не надо, кончилось его время, надо строить капитализм, и именно такой, в котором чем больше украл, тем большим стал молодцом». «Может, это все влияние извне?» — осторожно перебил меня сосед. Когда я работал на вашей Северстали, то главный инженер, кажется, его звали Головачкин, постоянно говорил мне, что все беды происходят в вашей стране от евреев и американцев. «Какие к черту евреи?» — отмахнулся я. «Это все сказки для полных придурков. Мы сами хуже всех евреев в мире. Уж кто у нас не приходил к власти, кто только нами не руководил? И евреи, и грузины, и хохлы, и вроде как даже русские. Толку нет, свистопляска продолжается. И при этом они еще лицемерно уверяют, что хотят построить великую Россию. Великую и грязную помойку они построят, и ничего больше». «Ладно, ладно, не стоит так волноваться», — успокаивающе похлопал меня по руке сосед. «Опыт показывает, что политиков как-то переделывает только время». «Какое нахрен время?» — вновь взвился я. 500 лет назад, как построили Кремль, так с той минуты это безумие и творится. Словно все, кто туда вселяется, вместе с его средневековой историей, впитывает в себя и средневековую ненависть правителей к своему народу. Когда еще Мишка Горбачев провозгласил свою перестройку, один мой друг очень метко выразился, говорит: «Если вновь пришедшая власть из Кремля не выехала в более очеловеченное место и могильник с Красной площади не вывела, народу ждать особо нечего. Все рано или поздно вернется на круги своя. И лично я прекрасно вижу, что так оно все и идет, то есть по кругу». «Да, Михаил Горбачев — это воистину великий политический деятель», — внезапно услышал я голос справа. Я повернулся, никак не ожидая подобной отповеди. Мымра нервно отложила в сторону так и не раскрытую Библию, и глаза ее пылали праведным гневом. Горби и его жена всеми своими великими деяниями одни проложили дорогу для возрождения русской демократии, совершенно увязшей в дебрях азиатского тоталитаризма, страстно заявила она, и стекла ее очков сверкали, словно разящие мечи Михаила Архангела. «Если бы не выдающаяся чета Горбачевых, — продолжала Мымра, — Россия никогда не выпустила бы из своих когтей народы бывшего СССР, а теперь они свободно строят свои демократические государства». «Ага, строят, — изумился я, — аж дым идет. То-то после обретения так называемой свободы везде началась вакханалия и полный бандитизм. Что, сударыня, это повальное расхищение общего имущества и есть сущность вашей высокой политики? Да если разобраться поглубже, то какие же такие правильные демократии выросли на обломках Союза? Везде и всюду власть захватили либо бессовестные авантюристы, избравшие в качестве государственной модели примитивную восточную деспотию, либо авантюристы чуть похитрее, вовсю изображающие из себя прозападных либералов. Вот, собственно, и все отличия. И попомните мои слова. Все это плохо кончится. Причем не столько для нас, сколько для вас. Придет момент, когда все сбитые с толку народы сообразят, в какой глубокой яме оказались, и захотят отыграть назад. Я думал, что сразил въедливую зануду на повал, однако сбить ее с толку оказалось не так-то просто. «Кто бы говорил?» — повысила она свой скрипучий голос. «Вот вы, например, сейчас спокойно летите в Кейптаун, да?» «Да», — вынужден был согласиться я. «Вот именно», — вздернула Мымра свой острый подбородок. «Спокойно летите!» «Спокойно!» — произнесла она еще раз, словно смакуя каждый звук. «Хотела бы я посмотреть на вас несколько лет назад, когда вы еще находились под полным тоталитарным контролем коммунистов. Да вы и думать не могли куда-то поехать дальше Болгарии». С моего языка готово было сорваться выражение типа «А у вас в Америке негров вешают?». Но в этот момент сосед слева, видимо, утомленный слишком длительной паузой, вклинился в нашу перепалку. «Не покажете ли вы еще разочек, как делаются ваши замечательные стаканчики?» С этими словами он буквально всунул мне в руки второй журнал, предусмотрительно открытый им на наиболее чистой странице. «Секунду, мадам», — учтиво кивнул я соседке справа, — «ваш союзник из Европы просит о помощи, и я, как истинно русский человек, не могу отказать ему в этом». «Какое варварство!» — Тут же фыркнула она, не без интереса понаблюдав за тем, как мы скрутили новые кулечки и опрокинули еще по одной порции живительного напитка. «Неужели нельзя спросить у стюарда порционные стаканчики?» «А мы не такие, как все», — тут же огрызнулся я. «Мы из варварской страны. У нас все не так, и мы вообще другие. Весь мир для нас не указ, и все ваши попытки заставить нас жить по каким-то там заморским правилам заранее обречены на провал, и думать забудьте». Тут я не очень вовремя поперхнулся и на некоторое время вышел из строя. «Как же в таком случае вы хотите сосуществовать со всем цивилизованным сообществом?» — вытаращила глаза соседка справа. «А никак!» — воинственно прокашлившись, я вытер рот тыльной стороной рукава. «Терпите нас, и мы вас не тронем. Или вы успели списать Россию со счетов?» «Нет, не торопитесь нас хоронить, господа. Вот сейчас мы оклемаемся, отъедимся, перевооружим армию, и если кто к нам без спроса полезет, дадим такого дрозда, что мало не покажется». «И как же нам быть?» — недовольно сморщилась Мымра. «Неужели вновь готовиться ко всемирной конфронтации?» «Вовсе нет», — замотал я головой. «Самое важное для вас понять, наконец, что Россия — это что-то вроде другой планеты. На нее можно смотреть в телескоп, обсуждать на научных симпозиумах, но добраться туда и что-то там сделать совершенно невозможно. Так что смиритесь и просто смотрите в телескоп. Вы будете смотреть, мы будем смотреть. Лет через 200, может быть, наши планеты притянутся, позиции станут ближе, и мы сами станем более терпимыми и по-настоящему гуманными». 200 лет, — саркастически усмехнулась Мымра. «Да за 200 лет даже лошадь можно обучить танцам на льду. А вы вроде как люди, должны пошевеливаться более активно». «Вы не правы, мадам», — вдруг неожиданно загудел из-за моего плеча сосед слева. «Люди меняются вовсе не так быстро, как обстоятельства вокруг них. И все попытки некоторых диктаторов быстро-быстро сделать какого-то нового усредненного человека провалились. И в Италии при Муссолини, и в Германии при Гитлере, да и в России при Сталине тоже ничего путного не получилось. Люди есть люди, и все они разные. И ваша заветная масонская идея построения единого государства на всей планете точно разобьется именно об эту вроде бы эфемерную с виду преграду». Вот уж никак не ожидала от представителя Европейского Союза такого вопиющего неуважения к идеям всеобщей свободы и демократии. Вас послушать, так Америка только тем и занимается, что выкручивает всем руки и заставляет жить не так, как они привыкли. «В определенном смысле это так и есть», — не стушевался сосед. «И проблема вовсе не так проста, как представляется из-за океана. Рано или поздно получается так, что свобода одних обращается в несвободу других, а это непременно приводит сначала к небольшим конфликтам, а затем и к серьезным войнам». «Не поняла вашего посыла», — рьяно переключилась Мымра на нового противника. «О чем, собственно, идет речь?» «Да взять хотя бы массовую эмиграцию», — не смутился здоровяк. «Но прежде чем высказываться, хотелось бы представиться. Бейли Лавуазье-младший. Постоянно проживаю в городе Утрехте. Являюсь мелким совладельцем фирмы по производству кабелей для высоковольтной аппаратуры и насосов высокого давления. Малозначащие подробности, конечно, но все же я являюсь как бы стопроцентным европейцем, равно как и стопроцентным капиталистом. И что же я наблюдаю все последние годы? Наша страна неуклонно наполняется неизвестно откуда понаехавшим народом. И шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на замотанных в тряпки арабов, оборванных азиатов и индусов в челмах. Они заполонили все пригороды и толкутся у каждой подворотни. И что вы думаете?» — повернулся он ко мне. «Они приехали к нам работать? Дудки. 90% живут на пособия, которые все мы, коренные голландцы, вынуждены оплачивать все в больших и больших масштабах. И кто же навязал нам такую нелепую линию поведения?» — перевел он взгляд на нахохлившуюся Мымру. «Вы, американцы. Вот, мол, и европейцам надо спасать несчастных азиатов и африканцев от преследования деспотических режимов. Иначе пострадает всемирная демократия. И мы вам поверили, открыли границы для униженных и угнетенных, предоставили вид на жительство и все социальные гарантии Мухаммеду, Оронге, Иванчуханю. И что же мы видим через 10 лет? К Мухаммеду переселились его родители, дяди и тети, а также все племянники и два десятка родственников по линии жены. И Оронге поступил точно так же, Иванчухань, только последний пошел дальше, и сам нарожал еще 10 детей, причем некоторые из них по возрасту едва ли не старше его самого.